Глава 36. Если честно, я сомневалась, что Минадора придет, потому что многим очень трудно что-то начинать, а тем более менять свой образ жизни. Но, к моему удивлению, купеческая дочь явилась в 8 утра, когда я только закончила завтрак. Девушка выглядела заспанной, на ее правой щеке еще виднелись заломы, а волосы, похоже, она укладывала себе сама. Даже пуговки на спине были застегнуты криво. Минадора явно торопилась и, скорее всего, ушла из дома тайно. Она вошла в дом, огляделась, но ничего не сказала. Даже если наша обстановка и показалась ей бедной, купеческая дочь сделала вид, что ничего не замечает. Это делало ей честь. «Что решать будем, Елена?» Минадора вся горела от нетерпения. «Я целую ночь глаз не могла сомкнуть. Все думала, как по улице проплыву, будто лебедица белая. Талия осиная, платье в красные пионы и парасоль из кружева». Она на секунду мечтательно прикрыла глаза, а потом снова уставилась на меня в хмуром ожидании. «Минадора, ты должна понять, что за неделю ничего не добиться. Мы с тобой должны трудиться, чтобы достигнуть отличных результатов, понимаешь?» Я старалась объяснить девушке, что ее ждет. Легких путей не бывает. «Я все понимаю», — кивнула она, глядя на свои сцепленные в замок руки. «И готова делать все, что ты скажешь. Если ты хоть один раз сорвешься и откажешься, я больше не стану помогать тебе», — предупредила я. «Так что решай». «Я уже все решила», — горячо заверила меня Минадора. «И от задуманного не отступлюсь». «Что ж, тогда начнем с самого главного». Я поднялась и, заложив руки за спину, стала расхаживать перед ней с умным видом. «Знаешь, что самое главное?» «Может, в сарай ее запрем на месяц?» — раздался из-за приоткрытых дверей голос Прошки. «И жрать не давать. Схудает, как пить дать». Я захлопнула дверь перед его любопытным носом и продолжила. «Так ты знаешь, что самое главное?» «Нет», — отрицательно покачала головой Минадора. «А что?» «Питание». Я подняла вверх указательный палец. «Но жрать, к сожалению, гораздо интереснее, чем худеть». «Матушка говорит, что у нас в роду все сдобные. Не в кого мне худой быть», — изрекла знакомый мне тезис Минадора. «Как с этим быть? Кровь не водится». «Глупости. Это отговорка тех, кто не желает приложить усилия и заняться собой», — возразила я. «Вот с питания и начнем». «Голодать придется», — обреченно вздохнула девушка. В ее глазах появилась тоска. «Но я готова. Ты не подумай, что я безвольная. Поясок затяну, слюнку за губу втяну и отмучаюсь как-нибудь». «Зачем же голодать?» — улыбнулась я. «Ни в коем случае нельзя терпеть голод. Есть нужно 5-6 раз в день». «Так ее батюшка с дому выгонит!» В комнату вошла Акулина со стопкой чистого белья. 5 раз в день кушать, это ж никаких запасов не хватит. И рулонов на платье». «Неужто похудеть можно, ежели столько откушивать?» Глаза Минадоры стали круглыми. «Я ведь только 3 раза трапезничаю. Ну и пару калачей или булок могу съесть. Мёда плошку или варенье. Молочка кувшин, сметанки. Но это ведь малость такая». «О, нет, никаких булок и калачей, ничего сладкого». Я рассмеялась, увидев, как она побледнела. «Нам ведь нужно, чтобы дело быстрее пошло, так?» «Так», — согласилась девушка. «И чего ж есть тогда?» «Кору грызть», — захихикала Акулина. «Заодно и зубы покрепчают». «Иди ты», — огрызнулась Минадора и недовольно посмотрела на меня. «Что-то у тебя слуги больно разговорчивые». «Это да, распустила я их». Я покосилась на Акулину. «Пороть, наверное, начну». Служанка фыркнула и вышла, оставив нас наедине. «Нужно провести со всеми разъяснительную беседу. Дружба дружбой, но следует следить за языком при посторонних». «У нас на конюшне порют», — вздохнула Минадора. «Чтоб неповадно было, супротив батюшки, даже слово молвить. Порют и солью посыпают, порют и солью посыпают». Я даже не сомневалась, что именно так и делают. Можно было лишь посочувствовать слугам Жлобина. «Так чего там с едой?» Нетерпеливо поинтересовалась купеческая дочь. «Чем же мне лакомец теперь?» «Запоминай тогда. Соли меньше ешь, приправ всяких, копчений. Все блюда пусть тебе варят, запекают или на пару готовят. От жареного отказаться. Ни булок, ни сладкого. И хлеба один кусочек, не больше. Есть обязательно в одно и то же время. И воды пить побольше», — перечислила я. «А еще ходить тебе нужно много». «Вот так сложности. Я и помыслить не могла, что так оно...» Мне показалось, что Минадора начала сомневаться. «Тело твое как сломанный механизм, а наша цель — его починить», — сказала я, решив, что больше не стану ее уговаривать. «Пусть продолжает лопать булки. Но решать только тебе». «Выдержу». Минадора перекрестилась раз, потом другой. «Вот тебе крест. Выдержу». «О как! Посмотрим, посмотрим». «Ты все запомнила?» — уточнила я. «Может, тебе записать?» «Запиши, голубушка, запиши!» Она сжала мои руки. «С Божьей помощью все у меня сладится». «Конечно, верить в себя нужно. Завтра снова утром приходи. Начнем тренировки. С ними ты еще краше станешь». «Хорошо. Как ты говоришь, тонировка? Приду. С тонировкой-то оно, наверное, совсем другое дело будет, да? Хоть и неведомо мне слово такое». «Ага, лада, седан, баклажан с тонировкой». После того, как Минадора свинтила домой, я засобиралась к аптекарю за флаконами. Прошка крутился возле меня, и не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, мальчишка хочет что-то спросить. «Прошка, чего ты?» — спросила я, и он замялся, а потом прошептал. «Еленочка Федоровна, вы квашню хотите голодом уморить?» «С чего ты это взял?» Я приготовилась к очередному перлу. «Так она ж с такой едой завоет. Потом охленёт да упадет. Без сил-то столько салов на себе таскать, труд тяжкий», — задумчиво произнес мальчишка. «Может, мы ей лекарства Евдокии целый кувшин намешаем? Выпьет и схуднёт, ежели за это время днище не отвалится». Тоже мне диетолог нарисовался. Я хохоча потрепала его по новой прическе. «Ничего с ней не случится. Обойдемся без лекарства. Со мной к аптекарю пойдешь? «А то. Я ж за вами как нитка за иголкой, Еленочка Федоровна. Прошка подтянул штаны. «Такая вы любая мне». «Ну ты и подлиза». Он веселил меня и всегда поднимал настроение. Пойдем уже». Мы вышли со двора и направились в сторону Тверской. Настроение у меня было отличное. Погода тоже радовала ярким солнышком, которое выглядывало из-за пушистых облачков. Хотелось шашлыков, овощей на гриле и купаний в прохладной реке с бьющими подводными родниками. «Елена Федоровна, здравствуйте!» Этот акцент я узнала сразу. Давид Эристави. За своими мыслями я даже не заметила, что рядом со мной остановился красивый экипаж. Княжеский отпрыск вышел из него, демонстрируя в улыбке все свои 32 красивых зуба. «Здравствуйте», — ответила я, останавливаясь. «Рада вас увидеть снова». Прошка отошел в сторону и, прижавшись к забору, старательно делал вид, что ему неинтересно. «Я тоже рад видеть вас». Он вдруг взял мою руку и поцеловал ее. «Как вы живете? «Благодарю вас, все хорошо». Мне было немного неловко под его темным пристальным взглядом. Большие темные глаза, длинные ресницы еще сильнее подчеркивали этот выразительный взгляд. Так на меня смотрел Махмуд, когда начинал ухаживать. «Как ваши дела?» Я не знала, как правильно обращаться к нему, поэтому решила просто опустить этот момент. «Я тоже не жалуюсь», — ответил Давид, а потом вдруг спросил, глядя на мои губы. «Позвольте пригласить вас на прогулку у пруда. Сегодня вечером. Когда на него опускаются летние сумерки, там очень красиво». «Ну, конечно. Вечером на прогулку. Наверное, если бы вместо меня стояла какая-нибудь графиня, то ее бы он пригласил в ресторан. Или хотя бы на дневную прогулку в парк среди людей. А меня можно охмурять вечерком у пруда, под кряканье уток в камышах». Я не была сведуща во всех правилах отношений между мужчинами и женщинами этого времени, но то, что это неправильно, прекрасно понимала. Неприлично. Нет уж, мачо, перетопчешься. Спасибо за приглашение, но вечером у пруда мне делать нечего. С каменным лицом ответила я. Меня это очень задело. Не выношу сырости. Я обидел вас? Давид шагнул ко мне, но я шагнула от него. Зачем вы спрашиваете то, что и сами знаете? Я усмехнулась. Когда вы сопровождали нас, я решила, что мне посчастливилось встретить благородного мужчину. Давайте сделаем вид, что мы никогда не встречались. Так будет лучше. Елена Федоровна, я почувствовала на своем запястье его горячие пальцы и угрожающе протянула. Руки убрал, дитя гор. Я тебе не фифа из будуаров. Пока княжич обтекал от моих слов, я махнула прошки, и мы быстренько завернули за угол.